Глава 17. «Арден?» — тихо проговорила я, попросту растерявшись. Ведь представляла, как все это выглядит со стороны. Что он подумает? Что вообще с ним было? Может, это нормальное состояние для дракона? Ага, особенно для проклятого. И вдруг его глаза словно подернулись дымкой, с губ сорвался едва слышный хрип, и он снова обмяк. Руки безвольно соскользнули на пол, а веки сомкнулись. Я тут же вернула ладонь на его грудь и чуть не вскрикнула от радости, когда ощутила отчетливые удары сердца. Именно в этот момент распахнулась дверь, и в комнату влетел взъерошенный Вирджин. «Мари!» — рявкнул он на меня, будто именно я была виновата в том, что случилось с его драгоценной светлостью. Парень опустился на колени рядом с драконом, одну руку уложил на его лоб, другой сжал запястье и закрыл глаза. Теперь, после прочтения нескольких глав книги «Основы целительства», я хотя бы начала понимать, что он вообще делает. «Слаб», — выдохнул парень через несколько долгих минут. Проклятие снова стало сильнее. «Когда я прибежала, он не дышал», — сообщила, только теперь осознав, что, кажется, умудрилась непонятным образом вернуть Ардена к жизни. Вирджин поднял на меня изумленный взгляд и попросил рассказать, что тут вообще произошло. Ну, я и рассказала. Выложила все, начиная с того, как почувствовала себя плохо в библиотеке. Надеялась, что хотя бы этот недоученный целитель сможет объяснить случившееся. Но тот только слушал и молчал. Про искусственное дыхание было говорить немного стыдно, а когда рассказ дошел до реакции Ардена на мои манипуляции, брови парня удивленно поползли вверх. Но он даже не думал отчитывать меня за глупые действия или за самонадеянность. Совсем наоборот. «Давай попробуем это повторить», — предложил Вирджин, удобнее усевшись на полу и опёршись спиной о бок кровати. «Что повторить?» — уточнила в сомнении. «То, как ты передавала ему энергию при прямом контакте», — попытался пояснить парень. «Рот в рот?» — выпалила я, чувствуя, что краснею. «Не обязательно». Он мотнул головой. «Можно и через прикосновение. Возьми его за руку, расслабься и представь, что от твоей ладони к нему тянется тонкая струйка целительной силы». Я кивнула, собралась с мыслями и попробовала сделать все так, как сказал Вирджин. Но сколько ни старалась, так и не смогла добиться результата. Чувствовала внутри себя ту самую энергию, даже умудрилась определить собственный резерв, который сейчас был опустошен на треть. Но когда пыталась передать энергию Ардену, та будто натыкалась на невидимый барьер. После нескольких неудачных попыток я была готова признать, что целитель из меня точно не получится, по крайней мере, пока печать на месте. Но Вирджин попросил попробовать так, как получилось изначально. То есть через рот. «Я не хочу», — заявила упрямо. «Это же почти поцелуй». «Мари», — парень посмотрел на меня строго, — «Какая разница?» «Да, сейчас его светлость уже в стабильном состоянии, но нужно понять, как ты победила приступ. В следующий раз это снова может спасти жизнь вам обоим». Снова вспомнилась Маринет, ее слова про знак принадлежности, который прикончит меня, если Арден погибнет. И в душе всколыхнулась злость. «Но почему именно я должна страдать из-за вещей, к которым не имею ни малейшего отношения? Почему вынуждена спасать мужчину, который обещал мне великие кары, если только освободиться от проклятия?» «Мари, Маша!» Теперь Вирджин уже просто просил. «Ты же не хочешь его смерти. Иначе не побежала бы сюда, не стала бы помогать. А может, я своей смерти не хочу, а на него мне плевать?» Буркнула, отвернувшись. «Сомневаюсь, что это так», — вздохнул Вирджин, но больше давить не стал. Некоторое время я сидела молча. Думала, пыталась понять, как правильно поступить, но голова, как назло, работать не желала. Меня до сих пор трясло от всего произошедшего, а стоило вспомнить, как я отчаянно пыталась услышать пульс белого, как полотно Ардена, и меня передёрнуло. Не хочу. Не хочу еще хоть когда-нибудь почувствовать себя настолько беспомощной. Нет. «Хорошо», — бросила, приняв решение. «Я попробую». «Спасибо, Мари», — искренне ответил парень. И тут же зачем-то исправился. «Маша». Вздохнула, подползла к лежащему на полу Ардену и застыла в нерешительности. Все же, когда от моих действий зависела его жизнь, решиться было проще. Теперь приходилось себя уговаривать. Нет, дело не в том, что мне было противно, совсем наоборот. Просто сейчас мне казалось, я не исцелять его собираюсь, а нагло краду то, что иным способом мне никогда не получить. Сомневаюсь, что этот красивый, но проклятый дракон хоть когда-то снизошел бы до поцелуя той, которая его прокляла. Склонилась к его лицу, уже не такому бледному, как несколько минут назад. Посмотрела на четко очерченные губы и, надавив на подбородок, слегка приоткрыла его рот. Дальше действовала решительно, чтобы не оставить себе возможности передумать. Прижалась губами к его губам, мягким, но все еще прохладным и безучастным. Обратилась к своему внутреннему источнику и представила, как энергия вырывается из тела вместе с моим дыханием. И к собственному удивлению вдруг ощутила, что у меня получается. Но обрадоваться не успела. Арден снова очнулся. И как в прошлый раз, меня обхватили и прижали крепче, принимая такую необходимую ему живительную силу. Я же теперь не вырывалась, сосредоточившись на собственном резерве. Тот пустил быстро, но я пока чувствовала себя довольно сносно. Даже умудрилась отрешиться от происходящего, сосредоточилась на энергии, попробовала чуть уменьшить ее поток. А когда решила, что отдала уже достаточно, то перекрыла передачу силы, попыталась отстраниться, но меня не отпустили. Вместо того, чтобы вернуть мне свободу, Арден переместил руку на мой затылок и поцеловал. Напористо, но при этом нежно, ласково, будто благодаря. А я ответила, не иначе как от неожиданности, по инерции, и сразу же потеряла связь с реальностью. Сама подалась ближе, сама углубила этот умопомрачительный поцелуй, просто разрешила себе забыться. Посчитала, что заслужила такое неожиданное удовольствие, пусть и краденное, потому что Арден явно был не в себе. Иного объяснения его порыву я просто не находила. Все закончилось так же неожиданно, как началось. Я чуть отстранилась, он было потянулся за мной, но его голова сразу же вернулась обратно. Мгновение на меня смотрели затянутые поволокой голубые глаза, а потом дракон снова отключился. Рядом тут же материализовался Вирджин, вцепился в запястье дракона, сосредоточился и вдруг довольно улыбнулся. «Я...» Попыталась сказать хоть что-то в свое оправдание, но меня перебили. «Невероятно!» Воскликнул парень, радостно посмотрев на меня. «Даже проклятие немного присмирело. Уверен, без ограничения печати ты станешь очень сильным целителем». Кажется, на поцелуй Вирджин не обратил внимания. Его волновало только состояние здоровья Ардена и ничего больше. Вот и славненько. Может, он вообще об этом забудет. «Так, может, есть смысл снять печать?» — проговорила я. Парень в одно мгновение будто потух. «Это очень сложная и сильная магия», — пояснил виновато. «Создать знак гораздо проще, чем разрушить. Боюсь, его светлость не пойдет на это. Ему банально может не хватить сил, а проклятие...» «Ясно. Все именно так, как и говорила Маринет. Получается замкнутый круг. И вариантов развития событий тут немного. Либо я сбегу, доберусь до Академии, добьюсь снятия печати, но Арден погибнет. Либо останусь здесь и буду подпитывать его своей энергией. Но однажды проклятие все равно победит... И тогда мы умрем оба. Но был еще третий вариант, сказочный, в котором мне бы удалось уговорить Маринет исправить то, что она натворила. Ох, как же все сложно! Но почему я не могу поступить как эгоистка? Насколько бы все оказалось проще, не будь у меня совести и сострадания. Зато я сплю по ночам спокойно. Ага. Не считая моментов, когда ко мне в сон пробирается одна противная родственница и требует, чтобы я плясала под ее дудку.